Глава вторая. Домой Люба Сергеенко вернулась только через 3 недели после приезда из Турции. Все это время она прожила у Томчаков. Сердобольная Лариса полностью вошла в ее положение и заявила, что в таком виде показываться на глаза родителям действительно нельзя. Люба, конечно, смотрела на себя в зеркало каждый день, на протяжении всех месяцев, проведенных за границей. Но именно поэтому и не заметила тех разительных перемен, которые сразу бросались в глаза тем, кто не видел ее все это время. Глаза ввалились и потускнели. И в них появилось выражение жалкое и просительное. Щеки запали. Цвет лица оставлял желать много лучшего. И если отсутствие загара можно было объяснить ежедневным пребыванием в офисе и работой без выходных, то изможденное недоеданием и недосыпанием лицо нельзя было объяснить ничем. А уж этот затравленный взгляд... Лариса велела Любе спать как можно больше, кормила ее на убой, заставляла пить витамины, а сама тем временем моталась по знакомым, выпрашивая у них привезенные из Турции шмотки и сувениры. С деньгами проблем не было. У Ларисы их было немного, но вполне достаточно, чтобы замазать глаза Любиным родителям. «Отдашь, когда сможешь», — решительно заявила она, протягивая Любе конверт с 3000 долларов. «Это не к спеху. Деньги мои личные. Томчак о них ничего не знает». Экономила на всякий случай, вот пригодились. — А как же вы? — виновато спросила Люба. — Ты сказала, Слава сидит без работы. На что же вы жить будете? — На то, что заработали за последние годы. Твой Стрельников тот еще жук. И сам денег нагреб, и нам еще досталось. Ты пойми, трагедия Славкина не в том, что он остался без работы, и нам теперь жить не на что, а в том, что Стрельников его кинул, сорвал с хорошего места, потащил с собой. Потом, когда уходил в фонд, снова его с собой позвал, а теперь Славка ему не нужен. И с Геной Леонтьевым такая же история. Если бы они оба в свое время за Стрельниковым не пошли, сейчас заведовали бы кафедрами или лабораториями, а то и проректорами уже бы стали. А теперь кому они нужны? Наука, Любочка, страшная вещь. Страшнее женщины. Она измен не прощает. К брошенной бабе можно вернуться, если поплакаться как следует и разжалобить ее. А науке твои слезы и покаянное битье себя в грудь не нужны. Она не стоит на месте, развивается... И если ты хотя бы год ею не занимался, все, ты безнадежно отстал. Новые открытия, новые направления, новые идеи не догнать. То есть догнать-то можно, если захотеть. Но пока не догонишь, ты никому не нужен. Ни в одно приличное место тебя не возьмут. А пока будешь догонять, про тебя и вовсе забудут. Кто такой Томчак? Ах, тот, который 5 лет назад монографию написал? Да, что-то припоминаю. А что он в последние годы делал? О чем писал? Какое направление разрабатывал? Никакое? Тогда вообще о чем разговор? И все, привет горячий. Ненависть Ларисы к Стрельникову была огромной, бездонной, безмерной. Но говорить об этом она могла только с Аней Леонтьевой и с Любой. Ни ее муж, ни муж Ани и слышать ничего не хотели. Для них Стрельников был фигурой неприкосновенной, и говорить о нем дурно было запрещено категорически. — Почему Слава ему все прощает? — недоумевала Люба. — Неужели он не понимает того, что понимаешь ты? Да не хочет он понимать. Он влюблен в своего Стрельникова, как девица в жениха. Что бы этот изверг ни делал, все хорошо. Ума не приложу, чем он их с Генкой так приворожил.